«Золотые у тебя руки, дед!» — хвалил он старика. «Да уж, насчет пожрать сготовить — это я мастер. Да, жизнь научила. А кроме меня кто приготовит? Однако, сынок, нам рассусоливать нечего. Заправляйся быстрее и вперед!» На улице было тихо. Только куры копошились у заборов, хрюкали недовольные чем-то свиньи, барахтались в лужах гуси, да за палисадниками вяло перебрехивались собаки. В домах за ситцевыми занавесками не ощущалось никакой жизни. Куда-то пропали и голосистые в атаге ребятни. «Вымерли все, что ли?» — пробормотал Карелин, оглядываясь. «Я же тебе говорил, что опаздываем!» — в сердцах ответил дед. «Все, небось, давно уже на месте!» Так оно и было. Напротив правления, у небольшого холма, где раньше стояла Сретенская часовня, толпился народ. Рядом с сельской конторой, у полинялой от солнца и дождей доски почета, на которой уже давно не вывешивались фотографии передовиков, стояли в ряд колхозный УАЗик, серебристо-серый «Мерседес», черная «Волга» и милицейский «Жигуль» с выключенной мигалкой. Народ галдел. Глава районной администрации, всегда такой гладкий и вальяжный, сейчас имел весьма встрепанный вид. Ясно было, что сретенцы уже успели сказать ему пару ласковых, отчего он весь вспотел и взволновался. «Товарищи!» — услышал Карелин административный голос. «Давайте не будем превращать наше собрание в базар! С нами здесь находится представитель фирмы «Регион Нефть» Марк Абрамович Фельцман. И сейчас он вам спокойно и компетентно все доложит». Однофамилец известного композитора взобрался на холм. Он был выше, чем глава района, и выглядел солидней. Лет 45-48. Упитанный, чисто выбритый, с черными кудрявыми волосами и выпуклыми темными глазами, он заговорил, и было в его манерах что-то от адвоката. «Друзья мои», — произнес он сладким, мягко грассирующим баритоном, «многие упрекают нас в закрытости, в том, что мы ведем какие-то кулуарные игры и якобы боимся общественного мнения. Какая глупость!» Он оглядел всех присутствующих теплым отцовским взглядом. «Какая глупость! Разве наша сегодняшняя встреча говорит о закрытости? Напротив, мы специально приехали к вам, чтобы объясниться на чистоту, без всяких утаиваний, честно и смело. Мы собираемся строить здесь наше предприятие не потому, что кому-то в голову пришла некая фантастическая идея. Это строительство следствие необходимости, я бы даже сказал, крайней необходимости. Во-первых, такой завод жизненно важен для страны. За годы всяческих перестроек и демократизации мы почти забыли это слово. Страна, Россия, отчизна. Еще 30-40 лет назад все было ясно. Стране нужно. И никто не спорил. Все понимали, что это значит. Так вот сейчас стране нужен хороший бензин. Вам, жителям глубинки, не понять, что такое мощная автомагистраль. Не понять, что такое Москва в час пик. Огромный город задыхается из-за автомобильного движения, непомерно возросшего в последнее время.